Глава 25. Это было Ричи. Сосна я не сразу сообразил, кто именно меня трясет. Он кричал что-то невнятное и пытался меня куда-то тащить. Я со злостью выдернул руку и едва сдержался, чтобы сразу же не проехаться ему по морде. «У тебя во рту с зубом тесно стало, или что?» — прорычал я, все еще не понимая, чего этому уроду от меня надо. «Скорее, там твоя семья, она в опасности. Им срочно нужна твоя помощь». А Ричи задыхался, и потому фразы были обрывистыми. Все выглядело так, словно он только что пробежал десяток километров. «Что ты несешь?» — прорычал я. «Скорее, пойдем за мной, я покажу». Я не понимал, что происходит. Неужели Аки попала в беду? Учитывая уровень владения мечом Аки, в подобное верилось слабо. Но в душе появилась необъяснимая тревога. Я направился следом за Ричи, а выйдя из палатки, увидел группу учеников метрах в 30. Они стояли полукругом, спиной ко мне, и о чем-то очень оживленно переговаривались. Я ускорился, обгоняя Ричи, растолкал толпу и протиснулся между учениками. А потом увидел причину переполоха. В переплетенных травой корнях дерева запутались два маленьких кабаненка. Они дико визжали, пытаясь освободиться. Скорее всего, под деревом они нашли какие-то плоды, которыми хотели полакомиться, и попали в эту природную ловушку. Народ смеялся над беспомощностью похожих на полосатые желуди поросят, а когда я вышел в круг, заговорила Ричи. «Фух, успели. Ну что я говорил? Твоей родне срочно требуется помощь, а то они уже хрюкалки свои надорвали». Большинство разразилось смехом. В лицо ударил резкий запах алкоголя. Я сразу должен был догадаться, что раз за мной пришла Ричи, значит, это какой-то розыгрыш. Оказывается, дебилам просто захотелось развлечься. Они напились и теперь искали приключения на свою задницу. Ну что же, они их нашли. Я сжал кулак, приготовившись объяснить идиоту о Ричи, ему в первую очередь, что впредь не стоит будить меня, чтобы поржать. Но не успел я сдвинуться с места, как по округе разнесся оглушительный рык, от которого все мои внутренности завибрировали. Ноги почему-то закаменели, а в желудке образовался ком, который целеустремленно начал подбираться к горлу, чтобы благополучно там застрять. Так на мне сказалась невероятно мощная аура приближающегося существа. Это, очевидно, был монстр. Продолжая издавать угрожающие звуки, он продирался сквозь кусты, иногда при этом накреняя встречавшиеся деревья. И когда массивная туша наконец-то показалась, у меня сложилось стойкое ощущение, что это мамочка тех двух мелких кабанчиков. Но какого хрена? Какого хрена такая невероятная разница в размерах? Это же просто гигант какой-то. В холке монстр был не меньше 2,5 метров, так как мне приходилось слегка задирать голову, чтобы смотреть на его морду. Да и в ширину он был практически таких же размеров. Толстенная шкура напоминала броню. Из пасти торчали 4 огромных клыка. Остекающая пенящаяся слюна говорила о том, что тварь либо проголодалась, либо что она взбешена и явно не прочь кого-нибудь растерзать. Да и наполненные яростью глаза намекали, что у нас огромные проблемы. Хотя, погодите-ка, почему это у нас? Я-то тут вообще при чем? Я весело улыбнулся, помахал ребятам рукой и, развернувшись, сказал: «Ну, удачи вам тут, а я дальше спать». «Слышь, Джун!» — яростно прошипела Ричи, подскочив ко мне. «Ты куда это собрался? Зассал? А в последнее время казался таким смелым? Куда делась твоя?» Он схватил меня за плечо, пытаясь остановить, поэтому договорить я ему не дал. Перехватил его руку и до хруста вывернул. Парень взвыл от боли, но крик тут же прекратился, так как я ответил ему звонкую затрещину, от которой он распластался на земле. Сознание, что ли, потерял? Вот же хлипкий щегол. А не, шевелится. «Еще раз тронешь меня, руку сломаю, понял?» — рявкнул я, прежде чем развернуться к палаткам. «А что касается этого монстра, считайте, вам повезло, иначе я точно вправил бы вам мозги». Уходя, я слышал панические крики. Огромный кабан напал на одноклассников Джуна, но у меня не было желания посмотреть, что именно там происходит. Правда, дойти до палаток я не успел. Мимо пролетел один из парней, я вынужден был повернуться, потому что почувствовал спиной свирепый взгляд. Монстр дернулся в мою сторону, но на него напали сразу с двух сторон. Трое из нападавших были вооружены катанами. Интересно, где они их взяли? Однако они не смогли пробить шкуру животного. А четвертый ударил по его глазам огнем. Это возымело обратный эффект. Монстр окончательно рассвирепел и, оттолкнувшись от земли передними копытами, встал на дыбы, а потом резво поскакал по кругу. Кабан раскидывал людей направо и налево. Думаю, без переломов точно не обошлось. Я бы не сказал, что зверь был очень быстрым, но вот свирепой мощи ему было не занимать. Он яростно метался из стороны в сторону, пытаясь растоптать моих одноклассников. Все их атаки не наносили ему абсолютно никакого вреда, оставив лишь несколько царапин. Монстр протаранил головой одного ученика, чуть не насадив его на клык. Откинул второго, врезался в какую-то девушку и распугал несколько магов, которые пытались его атаковать. Девчонка отлетела к дереву и упала там, держась за бок. Кабан выпустил пар и приготовился бежать на нее. Я сразу же понял, что это конец. Монстр просто расплющит девчонку, перемолов ей все внутренности. Вот черт. Но не хотел же вмешиваться. Правда, я не ожидал, что в бою все эти выскочки с их так называемыми боевыми искусствами окажутся настолько бесполезными. Тяжело выдохнув, я молниеносно переместился между девушкой и монстром. Встречать такую махину лоб в лоб, значит обречь себя на самую глупую смерть. Но мне необходимо было его остановить. Используя свою скорость, я поймал момент и прямо на ходу ухватился за копыта кабана. Резкий рывок в сторону и вверх, вместе с собственным смещением тела. Перенеся центр его тяжести, я заставил кабана завалиться на бок, чем выиграл немного времени. «Вставай живо!» — прокричал я однокласснице, которая глупо таращилась на происходящее. Видимо, она уже успела попрощаться с жизнью. Схватив ее за шиворот, я швырнул девушку в сторону других учеников, а сам ринулся к мелким кабанятам, которые продолжали верещать, пытаясь выпутаться из корней и зарослей. Как только я попытался вытащить зверят, они заверещали с новой силой. А их мамка или папка, я так и не понял, неистово забрыкалась, пытаясь встать на ноги. Я понял, что если не решу проблему за несколько секунд, рискую сам превратиться в симпатичную плоскую лепешку. Я вытащил из-за пазухи припрятанный кинжал. Хоть я и обучался владению катаной, душа все же лежала к коротким кинжалам. Они были скрытные, да и опыт обращения с ними у меня уже был. Быстро разрезав спутанные корни, я сунул кабанят под мышки и понесся с ними подальше от лагеря. Как раз к этому моменту гигантский кабан успел подняться на ноги и с разъяренными воплями припустил за нами. Я бежал в темноте по непроходимым зарослям, стараясь повыше поднимать ноги. Если я сейчас споткнусь и упаду, то все. Стоило подумать о подобном, как я действительно наткнулся на какую-то торчащую ветку и полетел вперед лицом. Однако еще в полете успел сообразить и отшвырнуть кабанят в сторону, подальше от себя. Приземлившись на руки, сам сделал несколько кувырков в противоположную сторону, после чего мгновенно замер и затаился в траве. Справиться с такой махиной в одиночку? Возможно, у меня и был шанс, если бы я выколол ему глаза, а потом расковырял его башку до мозга. Но вот идти на подобный риск не было никакого смысла. Монстр понесся на визг и принялся обнюхивать малышей. Они явно радовались совместной встрече. Даже воздух в атмосфере стал менее напряженным. Кабан еще пару раз угрожающе рыкнул, принюхиваясь к моему запаху, но через пару секунд они всей семьей потрусили в противоположном направлении. Для большей уверенности я подождал еще пару минут, после чего поднялся и неспешно отправился обратно. Честно говоря, после такого выброса адреналина мне уже не хотелось наказывать Аричи. Но если хоть у кого-то из одноклассников еще остались мозги, то они и сами должны вставить ему по самое «не хочу». Я был уверен, что ловушка для кабанят — его идея. Когда я вернулся в наш лагерь, там все еще творился беспредел. Люди суетились, кто-то кого-то куда-то оттаскивал. Видимо, кому-то серьезно досталось. Ну и ладно. Сами виноваты. Тем более Ама их все равно всех вылечит. Я уже понял, что она гораздо лучший лекарь, чем пытается казаться. Непонятно только, почему скрывает такой талант. Я переступил через стонущего парня и пошел дальше. Сон, конечно же, как рукой сняло, но я все равно лег на свою кровать и прикрыл глаза. Но не прошло и 30 минут, как в палатку ворвалась девчонка и начала что-то мне оживленно объяснять. Видя, что я торможу, она нетерпеливо закричала. «Скорее, нам нужна твоя помощь!» Я медленно открыл глаза и еле сдержался, чтобы не выругаться. «Да вы, бляха-муха, издеваетесь, что ли?» Несколько секунд я грозно смотрел на нее, ожидая, что она сама свалит по добру, по здорову. Но девчонка не сдавалась и даже потянула меня за рукав. Это, кстати, была та самая одноклассница, которую я спас от разъяренного монстра. Ну, совсем совести нет. «Достали уже?» — отдернув руку, прошепел я. «Неужели вам этого инцидента мало? Вы настолько тупые?» Девчонка сглотнула и снова вцепилась мне в рукав. «Ами пропала!» — затараторила она. «Может, ее достали ваши тупые шуточки?» — ответил я, снова прикрыв глаза. «Я серьезно, клянусь. Она еще буквально 10 минут назад стояла рядом со мной, а сейчас ее нет». «Ну, так она по-любому поняла, что сейчас вы снова начнете эксплуатировать ее труд, и решила свинтить. По-моему, логично. Короче, ищите ее сами, а меня больше ни во что не впутывайте». «Да нет же, я бы точно не стала заниматься подобными глупостями. Да и Ами всегда помогает, если нужно. Она из-за этого и начала так упорно изучать лекарское дело. В общем, она точно пропала и попала в беду. Я это нутром чувствую», — не сдавалась она. «А от меня-то ты чего хочешь? Я тебе кто? Ищейка, что ли? Идите, доложите преподавателю. Пускай думает, что делать. Или боитесь по шапке получить за свои ночные посиделки? Не боимся, хотя нас и накажут. Но преподавателю уже доложили. А он сказал, что придется ждать рассвета и надеяться, что Ами к этому времени объявится. А если нет, тогда уже с утра начнутся масштабные поиски. Ну ты же сам понимаешь. Понимаешь же, до утра нельзя тянуть». Я тяжело вздохнул и сел на кровати. Встретившись с перепуганным взглядом девушки, точно убедился, что она не врет. «Вот только какого хрена?» «Ну хорошо, допустим, это не очередной тупой розыгрыш, и ты говоришь правду. Но почему ты ко мне-то пристала? Соберитесь всем классом да разыщите ее. Я-то вам зачем? Как-то вы без меня до этого справлялись?» «Там это... Они боятся идти вглубь. Сейчас... Никто не хочет так сильно рисковать, тем более разделяться. К тому же ни у кого нет карты, и все опасаются заблудиться». «Что?» Я удивленно уставился на нее, не в силах поверить в услышанное. «Вы же элита. Ну, по крайней мере, сами себя так гордо называете. А тут темноты испугались. Вашей подруге грозит серьезная опасность, возможно, смерть. А вы сомневаетесь, стоит ли вам идти? Ну так это остров монстров же. Так его называют в народе. Среди нас почти никто не имел дела с настоящими монстрами. По сути, сегодня мы встретились с ним впервые, и ты сам видел результат. Я безмерно тебе благодарна за то, что ты спас меня. Я бы и не подумала, что ты на такое способен. Прости меня, если я когда-нибудь чем-то тебя обидела». Она низко поклонилась, практически достав лбом себе до коленей, и продолжила. «Я готова извиниться публично, если тебе от этого станет легче. Но, пожалуйста, помоги спасти Ами. Она единственная в нашем классе, кто бескорыстно всех и всегда выручал. А сейчас, кроме тебя, больше некому». «Бред», — буркнул я, поднимаясь с кровати. «Полнейший бред», — добавил я, выйдя из палатки. Вокруг все еще царила суматоха. Ученики носились, словно потерянные. И только сейчас я понял, они не мы. Они и правда никогда не сталкивались с подобной опасностью. Большинство из них до сих пор не пришло в себя. Глаза стеклянные, губы бледные, зубы стучат друг о друга, да и ноги мало кого держат. И как им только смелости хватило принять бой, когда они кидались на монстра с мечами. Наверное, думали, что будет как на тренировке. Якобы они проткнут его первым же ударом и получат невероятную славу и почет. Только вот в жизни все совсем не так. И до них только сейчас дошло, что они сами чуть было не лишились жизни. Я еще раз тяжело вздохнул и повернулся к приставучей девчонке, которая, судя по всему, оказалась смелее большинства местных парней. «Есть какие-то зацепки? Куда она могла пропасть? В каком направлении шли следы? Где ты ее в последний раз видела? Проще показать, чем языком трепать. Пойдем». Закивала она и за руку потащила меня вперед.